Глава 10. В рамке? Когда я добежал, таинственная девочка уже была на другом конце переулка. Близнецы Пайн были в середине. «Проклятие!» — крикнула я. Пришлось ускориться, чтобы догнать близнецов Пайн. Нужно было держать их в поле зрения. Я была уверена, что они не потеряют из виду таинственную девочку. В конце переулка близнецы Пайн повернули налево, туда же, куда и она. «Давай же, София!» — сказала я себе. Мои ноги устали, а дышать становилось все труднее. Но я должна была узнать, кто эта девочка и почему она оказалась в Блоквью. Я добежала до конца переулка и тоже повернула налево. Близнецы Пайн уже перебегали улицу, направляясь к зданию. Незнакомка словно испарилась, но судя по тому, куда направлялись близнецы Пайн, я предположила, что она забежала внутрь здания. Всего на секунду я остановилась, чтобы перевести дыхание, а затем устремилась за близнецами. Они открыли дверь здания и вбежали внутрь. Она была в его задней части, поэтому я не была уверена, куда именно они направились. Но оно было очень большим. С тремя этажами. Добежав, я открыла дверь и устремилась внутрь. В помещении царила кромешная тьма, не было видно абсолютно ничего. Я не видела, куда иду, поэтому вытянула руки вперед, чтобы не упасть. «Дэнни! Энни!» — я шепотом позвала близнецов. Внимательно прислушалась, но ответа не было. Помимо этого, я попыталась уловить другие звуки, например, шаги, но слышала только свое тяжелое дыхание. Как же я устала от этой беготни! Продвигаясь на ощупь, нашла дверь, повернула ручку и вошла. Комната, в которую я попала, была просто громадной. Огромное открытое пространство напоминало школьный спортзал, горели лишь несколько потолочных ламп, свет от которых был очень тусклым. Однако его было достаточно, чтобы разглядеть обстановку комнаты. По всему помещению были расставлены экспонаты всевозможных форм и размеров. Большая часть из них была защищена стеклом. В одно мгновение я поняла, где нахожусь. Это был музей Блоквью. В экспозициях находились небольшие останки животных, когда-то живших на этой земле. Они обитали здесь гораздо раньше, чем пираты основали город. Я продвигалась вдоль витрин в сторону двери в конце зала. Внезапный холодок пробежал по телу, и я застыла на месте. «Я ждала тебя, София», — раздался голос девочки. Он показался мне невероятно знакомым. «Энни Пайн? Нет, это была не она». Я повернулась на голос. Таинственная незнакомка стояла у крайней левой стены комнаты. Она опиралась на стеклянную витрину с большим рубином в форме сердца. «Кто ты такая? Как ты нашла меня и моих друзей?» — спросила я. «Я за вами следила», — ответила она. «Зачем?» Она не произнесла ни слова, только смотрела на меня, не отрываясь. «Ты сердишься из-за того, что мы отобрали кристаллы на острове? Но они не твои, ты их украла!» Она усмехнулась. «Я наблюдала за вами задолго до того, как мы встретились на острове». Еще одна волна мурашек пробежала по моей спине. «Кто она? А что, если она из нашей школы? Что же ей было нужно?» «Я не из твоей школы», — ответила она, словно прочитав мои мысли. «Как ты?» «Ты и твои друзья занимаетесь расследованием тайны, помогаете людям», — перебила она. «Я хочу, чтобы вы перестали этим заниматься». «Почему?» «Потому что я это ненавижу». «Почему? Какое тебе до этого дело?» «Ты перестанешь или нет?» «Нет», — ответила я. «Мне нравится раскрывать тайны и помогать людям. Я никогда не перестану этим заниматься». «Хорошо, будь по-твоему», — крикнула она. Развернувшись, она силой опрокинула витрину с рубином. Стекло разлетелось вдребезги по всему полу и сработала сигнализация музея. Она звучала точно так же, как пожарная тревога в школе. «Что ты творишь?» Она схватила рубин с пола и прижала его к себе. «Раз ты не собираешься прекращать свои расследования, мне придется остановить тебя», — сказала она. Позади нее возник зеленый портал. Не успела ничего предпринять, как она растворилась. Едва она исчезла, портал тут же пропал. «Эй, что вы здесь делаете?» — раздался чей-то голос. Двое охранников музея устремились в мою сторону. Один из них указал на меня рукой и закричал. «Вор! Вор!»